Глава 21. Лагерь Сергея рядом с разрушенным лагерем охотников. Вырытое подземелье. «Раз меня все же призвали, значит, дело дрянь?» — спросила Николь, появившаяся передо мной в белых шортах и футболке. Я же взглянул на ее грудь. Отлично. Четвертый размер. «Не то чтобы дрянь, но дело серьезное. Твоя задача — скооперироваться с Машкой и создать защиту. Никто не должен мешать мне, пока я готовлю зелье». «Поняла». Она зазиралась, но не сразу поняла, где она находится и как отсюда выбраться. Однако все же заметила дыру в потолке и, кинув взгляд наверх, увидела свет. Ну и начала карабкаться. Точнее, ее волосы впивались в землю и поднимали девушку. Вскоре она оказалась наверху, прямо в большой походной палатке, в которой сейчас собрались все мои. На улице ворона готовила поздний ужин, там же находилась Арахна, помогая с ужином. Но, честно говоря, она там больше как пугала. Сейчас вокруг нас собралось под сотню высших. Некоторые из них явно сходят с ума от жадности. И, честно говоря, когда я предполагал, что так и будет, сам не знал, насколько могущественны эти ингредиенты. Как и зелье. Даже жалко отдавать одну из доз для незнакомой высшей. Ладно, разберемся. Сейчас же... Я кинул взглядом свою походную алхимическую лабораторию. Всегда беру ее с собой. Она уже была установлена, все приборы подключены, настроены, и вода разогревается. Одно радует. Рецепт зелья предельно прост. Эти ингредиенты настолько могущественны, что их не нужно дополнять и усиливать. Тут главное — их очистить от примесей и заставить смешиваться в единую массу. В таком случае эффект от поглощения зелья будет многократно выше, чем от употребления сырых ингредиентов. Но и самое главное, если ингредиентов хватит лишь на двух или трех человек, то зелье на десяток с лишним. Может, на два десятка или более. Все же ингредиентов я получил больше, чем требуется. Так что после применения у меня останется приличный запас. А дабы зелье не испортилось при хранении, я сделаю из него пилюли. А если добавить зелье немного от того листа, то что получится? Хотя смысл. Жизненной силы и так будет тьма. Думаю, тут одним лишним облысением не обойтись. Ладно, начинаю. У меня есть корешки, которые нужно варить в чистом спирте с добавлением той жидкости, похожей на ртуть. Но сперва нужно отмочить корни в уксусе, дабы вытянуть из них всю ядовитую дрянь. Как я понял, корешки росли в болоте, а болото — далеко не самый чистый водоем. И ух, уксус аж черным стал. Теперь понятно. Вытянул корешки из котелка и слил уксус в контейнер для отходов. Потом повторил три раза, пока уксус не остался прозрачным при нахождении в нем корешков. Далее я отмыл кастрюлю спиртом и занялся варкой. А пока варилась, принялся за усы сама. Тут все сложно. Мне нужно из уса длиною в... сантиметров 5, думаю, мне хватит. Да, думаю, нормально. И вот эти 5 сантиметров, которые еще и 3 сантиметра в диаметре, нужно превратить в порошок. Все, приступаю. Недалеко от лагеря Сергея. «Как вы не понимаете? Они украли! Украли богатство наших болот! Мы должны вернуть все это!» — верещал крупный болотный вепрь. Но это не тот, которого ранее видел Сергей. Другой, поменьше и слабее. «И кто же будет возвращать? Ты? А не боишься сдохнуть? Эти люди очень сильны», — хмыкнула серая лиса, сидящая на камне. Здесь собралось около 40 высших, и разместились они на широкой поляне перед черным болотом с липкой нефтью. «Вместе мы одолеем их!» — хрюкнул вепрь. «Нисколько из нас погибнет?» — вновь поинтересовалась лиса. «Покойникам не нужны эти твои магические ингредиенты. Старшие без них стали невероятно сильными». «Кто-то погибнет, но мы должны прогнать людей и показать им, что нас нельзя грабить!» — взвизгнул вепрь, и нашлись высшие, кто поддержал его. «Напомню, нельзя украсть то, что тебе не принадлежит. В те части болота мы не только не ходим, мы жутко боимся их. И ты считаешь, что оно принадлежит нам?» — хохотнула лиса. «Наше! Все болото наше!» «То-то нам уже три раза пришлось бросать поселение и переезжать на новое место, так как нас выгоняли болотные монстры», — добавил немолодой человек лось. Он был высшим, но предпочитал полугуманоидную форму, а все ради дочки, которая родилась не высшей, а лишь полукровкой. Впрочем, полугуманоидная форма является признаком мастерства. Мало кто может обратиться в нее. Даже не все силачи их общины способны на такое. «Заткнись, трус и слабак!» — рявкнул полутораметровый бобер в деревянной броне и с костяным копьем в руке. «Если Ева умрет, Полина убьет всех вас!» — старик покачал рогатой головой, на теле ухмыльнулись. «Уверен, один из корешков, или что люди там собрали, сможет помочь девочке», — возразил огромный крокодил. Лишь в высоту он был более метра. «Ну а если не поможет, то все вы умрете», — хихикнула лиса. «Или думаете, Полина дрогнет?» Все замолчали. И вдруг прибежал крупный трехголовый хорек. Он был размером с быка, и от его глаз исходила магическая дымка. Красная, белая и голубая. «Так, всем слушать, верняк! Там, заткнись, ты перебиваешь меня! Сам заткнись!» Одновременно прикричали три головы и начали переругиваться. «Говорите уже!» — провизжал вепрь. «Верняк стал кольцом вокруг лагеря людей. Говорят, никому не позволят навредить им!» «Кретины!» — болотный вепрь сорвался с места, а за ним поспешили и остальные. Вскоре они добрались до лагеря людей, который окружен плотным кольцом. И стояли они спиной к лагерю. А стоило высшим оказаться близ лагеря, как они ощутили могущественную энергию. Настолько, что стало тяжело дышать. Вот только это была мягкая, невероятно притягательная энергия. Если ее поглотить, даже лиса на миг задумалась, что если бы она съела это. Однако потрясла головой и сбросила наваждение. А вот остальные... «Прочь! Мы остановим воров и вернем то, что принадлежит нам по праву!» — провизжал кабан. «Эти люди хорошие. Они накормили нас невероятно вкусной едой!» — произнесла девушка-лось со спиленными рогами. «Тебя купили жалкой едой? Ничтожество!» — взвизгнул вепрь. «Еще одно слово про мою дочь, и твои потроха будут валяться на земле!» — проговорил старик, обращаясь в массивного лося. Он вышел к мирнику и встал перед ними, а рога направил на вепря. «Старый маразматик!» — прокричал один из агрессивных высших. Но тут еще несколько высших присоединились к нему, и толпа разбилась на два лагеря. И те, кто посильнее, был на стороне вепря. Все они желали стать сильнее и пройти эволюцию. «Прочь! Иначе мы...» «И что вы сделаете?» — раздался пищащий голос, и все увидели приближающегося огромного 4-метрового клеща, а с ним — сотни нефтяных клещей. «Полина, мы...» — что-то захрюкал вепрь. «Проваливайте. Кто тронет человека, пожалеет об этом. Он должен спасти Еву». «А если не спасет?» «Тогда я сама его разорву». «Уже разорвала», — хмыкнул бобер. «Уж тебя я точно разорву», — пищал клещ, и бобер спрятался за остальными. «А теперь проваливайте прочь с глаз моих!» Неохотно, но высшие все же побрели прочь. А нефтяные клещи последовали за ними, дабы проследить. Главный клещ же обернулся и посмотрел на лагерь людей. «Постарайся уж, человек. Если моя Ева умрет, все вы последуете за ней!» Тихо пропищала она. Лаборатория Сергея. Возможно ли постареть на 20 лет за час? Легче легкого. Достаточно начать варить это зелье. Как там сказано в рецепте? Варить до момента, когда вода примет синий цвет. Для этого нужно постепенно добавлять порошок из уса и снимать пену. Звучит легко. Вот только эту пену нужно снимать едва ли не за долю секунды, иначе цвет воды начнет портиться. После этого приходится добавлять еще порошка, а он делает новую пену. Я проклял все и вся, потому что, если не уследить, можно испортить все зелье. Еще и высшие наверху бушуют. Благо, они не решились напасть, мешались другие высшие. а потом и Клещ вмешалась. Хорошо, что хоть у кого-то мозги работают. Хотя это Полина, для нее главное — это спасение Евы. Но я отвлекся. Впрочем, можно и отвлечься, ведь я уже все закончил. Сейчас закончилась последняя партия пилюль. Все упаковал и разместил в блокирующем контейнере. Как же я устал. Аж голова закружилась. Но я молодец, я справился. Осталось куда-то деть отходы. Хотя как куда? У меня же тут есть отличный утилизатор. Из последних сил я убрался в лаборатории. Да и лабораторию вернул в кольцо. После чего выбрался из нее и оказался в палатке. А там шум, гам, весело им. Палатка большая, и тут есть труба, в которую посылались газы и воздух из лаборатории. Там Золотая сидит и контролирует потоки воздуха. Женщины же сидели на стульях. Здесь был поставлен стол, и на нем вино, закуски и немного еды. Остатки. «А мне еды?» — возмутился я, выползая из ямы. Женщины же замолчали и сделали виноватые мордашки. А потом рассмеялись. «Вон там, еще горячее», — хохотала сестра. Анна виновато отводила от меня взгляд и смеялась, закрывая рот ладонью. Блэр и Кира смотрели на меня блестящими глазами, а Альма лишь мило улыбалась. «И о чем же вы тут так весело болтали?» — я строго посмотрел на сестру. «Да так, неважно», — улыбнулась Машка. «Ну, раз неважно, то ладно». Я обернулся к женщинам и указал на сестру пальцем. У нее до 14 лет задница была полностью покрыта прыщами, и мы называли ее прыщежопкой. Не успела сестра и рта раскрыть, как я, похватав еды, уже покинул палатку и направился к Клещу, преодолевая небольшие заросли из кустарников. Николь постаралась. Небо было чистым, оттого светло. Сегодня была полная луна и безветренно. Приятная погода. Клещ же обернулся и обратился человеком. «Ты закончил, человек?» «Закончил». Я метнул ей небольшую шкатулку, отчего Полина перепугалась. Впрочем, женщина ловко поймала и открыла ее, после чего все пространство заполонила мягкая, но могущественная энергия. Я сразу заметил, как оживились высшие. «Думаю, это и правда поможет», — пробормотала она и закрыла шкатулку. «Жди. Когда его излечится, я вернусь и сообщу об этом. Тогда наступит мир. Мы больше не будем ходить в землю людей. Но им больше нет хода в наши земли». «Людей это не остановит. Охотники все равно будут к вам лезть», — покачал я головой. Женщина ничего не ответила. Развернувшись, она пошла прочь, а я направился в палатку. Но, не доходя до нее, остановился и задумался. «Меня же там поджидает мстительная сестра. А еще, уверен, это зелье заставит всех мало того, что облысеть, так еще и очистит от всего. Для меня последнее весьма важно, так как я лишь сегодня употребил 2 тяжелых зелья. Буду черным, как адик. Я это к тому, что из нас столько дряни вытечет, что, боюсь, моя походная банька попросту с этим не справится. Нужен водоем, желательно чистый. В то же время покинуть это место означает отдаться на растязание высших, хотя... А что нам мешает сделать свой водоем? Ха. Я нашел Николь, сидящей за палаткой на земле, сосредоточенную на своей магии, но, увидев меня, она открыла глаза. А еще... Бюст вырос до 5 размера. «Почему она выросла?» — спросил я. «Но не потому, что извращенец, а потому, что это важно». «Эта земля очень богата. Здесь можно вырастить хороший лес», — ответила та и заулыбалась. «Ну и я поглощала все выхлопы от вашей лаборатории. Очень питательно». «Понял. Тогда у меня для тебя есть куча алхимической дряни и важное задание». В этот момент из палатки вышла Кира и подошла ко мне. Я ее мысленно позвал. «Задание для вас обеих. Нам нужен большой пруд, в котором мы сможем смыть с себя излишнюю дрянь. Ее будет много, поверь. И вонять оно будет просто жуть». «Станем сильнее!» Из алых волос Киры вытянулись кошачьи уши, а глаза заблестели. «Станем!» — кивнул ей. И мы начали искать место. Но оказалось, что без разницы где. Здесь везде есть водоносный слой. так что мы начали копать пруд недалеко от палатки. Точнее, не мы. Это займет у ему сил и времени. Работать будет Николь, а мы помогать. Так что и Альму позвали. Мы разместились рядом с Дриадой и сели на землю. Я расставил перед Николь контейнеры с алхимическими отходами, и даже от них исходила немалая сила. Девушка опустила в них свои волосы лианы, а часть волос вонзила в землю. Я же погрузился в медитацию и попал в духовное пространство, чтобы поддержать Николь. Уверен, теперь она не превратится в дерево. И к слову о нем. Я недавно разговаривал с бароном Яковлевым, ну, тем, который нас приютил после побега от монголов. Дела у него идут в гору. Благодаря ребенку Николь земли стали плодородными. И даже деревенские в восторге от урожая озимых. Вскоре Мия вытянула меня обратно, и я довольно заулыбался. Вокруг нас и предполагаемого пруда выросло плотное кольцо из деревьев. Они защитят нас в случае нападения, а также скроют от любопытных глаз. А еще корни деревьев разрыхлили землю, и теперь можно приступать ко второму этапу. Я, Кира и Альма вошли в кольцо из деревьев, в котором будет пруд, и начали уплотнять землю в блоки. Не очень большие, куб со стороной 30 сантиметров. Сил на это уходило не очень много, но мы и дилетанты, поэтому получалось кривовато. Далее корни вытаскивали блок и передавали следующему дереву, вот только как-то долго. Похоже, Николь нужно больше контроля или помощь. И только подумал об этом, как из кольца деревьев вышел лось, тот самый, который русалку вез. «Нужна помощь!» «А ты даже не спросишь, что мы тут делаем?» — поинтересовался я с блоком в руках. «Это не важно. Здесь будет большой пруд с чистой водой. Мне нужно убрать землю». «Чистая вода? Мы поможем!» Кажется, лось приятно удивился. Он ушел, а через пару минут на нас напали. Полчища высших и полукровок вывалились из леса и принялись копать пруд. Кто-то таскал блоки, кто-то помогал делать блоки. А у некоторых нашлись ведра и лопаты. Я даже как-то удивился такой отзывчивости. «Уважаемый!» К нам, продолжающим делать блоки из земли, подошел енот на задних лапах. Его рост едва превышал метр. «Что?» «А вам нужны эти земляные блоки?» Он указал на блоки, которые в больших количествах таскали жители болот. «Нет. Делайте с ними что хотите». «Благодарю». Енот поклонился и умчался. Я же лишь пожал плечами и продолжил работать. Но вскоре прервался на еду. Я все же так и не поел. А потом схватился за живот и убежал в кустики. Машка, зараза такая, что-то в еду подмешала. 40 минут удобрял землю и хотел было отомстить заразе, но передумал, увидев, как все, кто участвовал в работе, собрались на берегу. Да, теперь у нас есть большая яма, которая станет прудом. В диаметре яма была около 200 метров. В центре 10 метров глубина, близ берега совсем небольшая. А еще все покрыто плотным слоем корней, так что земли не было видно. И вот началось. Из меня потянуло силу, а из корней начала выделяться влага. Высшие загалдели, а пруд начал наполняться. Кто-то даже не выдержал и спустился, зачерпнув воду в кувшин и отпил. «Чистая! И такая вкусная!» — воскликнул молодой мужчина с голой жопой. Впрочем, тут многие были с голой задницей. И мужчины, и женщины. Лишь полукровки имели одежду. И то потому, что они в ней пришли. «У вас проблемы с чистой водой?» — поинтересовался я его лося, рядом с которым стояла полукровка девушка-лосиха. «Здесь в болотах почти нет чистой воды. Либо водоемы находятся на территории крайне опасных чудовищ, либо в них кто-то водится и тоже крайне опасен». «Понятно. Теперь мне стал понятен ажиотаж высших. Об этом я как-то не подумал. Ну и ладно. Когда мы уйдем, пруд станет вашим. Но для этого придется беречь лес. А лучше найдите какую-нибудь дриаду и пригласите в свое болото». «Если бы это было возможным», — вздохнул тот. Я промолчал и продолжил наблюдение за прудом. Он постепенно наполнялся, а народ был взволнован и смотрел на это прямо как на чудо. Но вдруг меж корней начали вытягиваться водоросли белого цвета. Народ насторожился, а я кинул взгляд на Николь. «Это магическое растение. Оно насытит маной воду и эти земли», — объяснила Дриада и добавила. «Но есть его не рекомендую. Оно очень плохо растет, и новое уже не вырастет». Ее все услышали и загалдели. А мне мысленно передали, что это те самые корешки, которые мне передали жабы. Оказывается, Николь смогла из отходов добыть что-то вроде усиков-корешков. Ну и посадить. Неплохо. Но, думаю, понадобится лет так 200, чтобы эти корешки достигли уровня того, что мне дала жаба. И то в лучшем случае. И вот, когда пруд наполнился, люди, не совсем люди, бросились напиваться чистой водой. Кто-то даже решил бросить земли в воду, а та пошла на дно, будто притягиваясь корнями. И нет, не будто. Но долго так продолжаться не могло. «Все. Теперь попрошу временно покинуть это место. Мы будем купаться и принимать зелье. Не хотелось бы, чтобы нам помешали», — объявил я, и высшие немного расстроились, но пошли на выход. Конечно, немного сурово так поступать. Все же они помогли с прудом. Но не будем же мы купаться, когда на нас пялится столько мужиков. Есть идея. «Впрочем, женщины также могут искупаться. Главное, не подплывайте близко, ибо здесь будет много зловоний. И да, деревья все поглотят и очистят воду». Только я сказал это, как с радостным криком толпа женщин и девушек бросилась в воду. Похоже, они все любят купаться, но им попросту негде. Было негде. А теперь есть отличный пруд. Можно даже сказать озерцо. «Извращенец. Решил попялиться на толпу женщин? Нас тебе мало», — поинтересовалась Оля. Та уже была в одном лишь купальнике, а с ней остальные женщины, включая ПЖМ. «Купальники я бы снял. Шкура облезет и прилипнет к нему». «Ох, брат, ты действительно извращенец. Хочешь родную сестру голышом увидеть?» Машка хоть и возмущалась, но хитро улыбалась. На публику работает, зараза. «Боже упаси, зачем мне это видеть? Для тебя и всех, кто не хочет лезть в озеро, я подготовил баню». «А может, лучше ты в баню, а мы тут?» «Нет, мне нужно стоять на охране, так что прошу в баню», — помахала я рукой. «Тиран и чудовище». «Скажи спасибо, что я в твою пилюлю не подсыпал что-то для диареи». «Не понимаю, о чем ты. И, пожалуй, да, баня подойдет». Она умчалась, а я лишь хмыкнул, но и сбросил с себя одежду. Питомцы, которые не высшие, будут сторожить. А сам я направился в палатку, где забрал пилюли. Сразу же во все стороны хлынули потоки энергии, возбудив высших и питомцев. Одну пилюлю я занес сестре, а остальные отнес женщинам. Они выглядели как голубые шарики и слегка светились. У высших глаза на лоб полезли, но никто не сможет нас здесь тронуть. Вокруг лес, а в озере корни. Начав раздавать пилюли, дошел до Юнны. Я про нее забыл. Точнее, пилюли взял, но думал, она пойдет в баню. И да, ей я тоже дам пилюлю, иначе некрасиво. Сам же попросил ее помочь. И Юна действительно помогла. Ее пауки не раз нас выручали, так что заслужила. И нет, проблем с пилюлей не будет. Она мягкая и целебная. «Хватит уже пялиться», — проворчала она, смущаясь от моего взгляда. Девушка прикрыла грудь и пах руками. «Тогда скажи «а-а-а».» Она открыла рот, и я положил в него пилюлю, ну и себе в рот закинул 3 штуки. Остальных уже накормил. Ну и направились мы в воду. Вот только пока шли, начали покрываться голубым сиянием. Ох! Ох! Процессы, начавшиеся в организме, не описать словами. Хотя достаточно посмотреть на остальных. Я вижу их вены. Все видят их, ведь они ярко сияют. «Вот куда у тебя уходят все питательные вещества», — хмыкнула Альма и схватила Блэр за грудь. На ее большие буфера словно 2 фонаря. Хотя... «Не смотри, пожалуйста, это очень смущает». Юна отвернулась, а я расхохотался. «Милота, блин». С разбега плюхнулся в воду и погрузился на дно. Но вдруг стало так хорошо, словно я в раю. Я всплыл и держался на воде, смотря на полную луну. К Ко мне подплыла тушка Блэр, чьи фонари едва ли не били по небесам. Потом и остальные подплыли. Но продолжалось это недолго. После минуты эйфории мы разбежались кто куда, потому что начали выпадать волосы, а из тела полилась черная зловонная жижа. Запах стоял просто капец. Даже высшие удалились от нас на другой конец озера. Но зловонная жижа засасывалась корнями. Они поглотят ее и напитаются силой. А после началось самое веселое. Начала облизать шкуру и выпадать зубы. Юнаш закричала от ужаса. «Расти, расти, расти!» — наговаривала Оля, массируя свою небольшую грудь. А потом и Альма, которая наблюдала за блондинкой, стала повторять. Вот женщины. «А моя грудь идеальна, и мне не нужно больше», — злорадствовала лысая Анна. Но недолго она была лысой, потому что волосы начали расти так неожиданно и быстро, что я стал гориллой. Казалось бы, под глазами не должны расти волосы, как и на лбу. Но они были иного мнения, и ладно бы только я. Ох, боже, я не удержался и, перенеся в руку телефон, начал фотографировать всех. Оля — обезьянка, золотая обезьянка, Лиза — рыжая обезьянка, да даже Альма покрылась волосами. «Все, можно выходить и стричься», — обрадовал я всех. Но в этот момент Николь сообщила о прорыве. Я остановил всех и перенес в руку копье. В ночи леса я увидел сияющие красным глаза и рычание. Могучий монстр прорывался через лес. Слышался треск деревьев, грохот и падение ветвей. «Там что за танк на нас несется?» Мы все приготовились к бою. Да и питомцы уже мчались сюда. И вот монстр выпрыгнул из леса и обернулся невысокой грудастой девушкой. «Так вот ты какой муж мой! Что ж, я довольна!» заявила та, и мы все поскрывали рты. «Какого хрена?» Конец книги. Текст читал Александр Башков.